Таким образом, поведение Вильфора начало представляться баронессе в новом свете, и она его истолковала в желательном для себя смысле. Но на этом королевский прокурор должен остановиться. Завтра она поедет к нему и добьется от него, если не нарушение служебного долга, то, во всяком случае, всей возможной снисходительности. Баронесса воззовет к прошлому. Она воскресит его воспоминания. Она будет умолять во имя грешной, но счастливой поры их жизни. Вильфор замнет дело или хотя бы даст Кавальканте возможность бежать. Для этого ему достаточно обратить взор в другую сторону. Карая преступление, он поразит только тень преступника заочным приговором. Успокоившись на этом, она заснула. На следующий день в 10 часов утра она встала и, не вызывая горничной, никому не показываясь, оделась. С той же простотой, что и накануне, вышла из дому, дошла до улицы Прованс, наняла фиакр и велела вести себя к дому Вильфора. Уже целый месяц этот проклятый дом имел зловещий вид чумного барака. Часть комнат была закрыта снаружи и изнутри. Ставни открывались лишь на короткое время, чтобы впустить свежий воздух, и тогда в окне появлялась испуганная голова лакея. Потом окно захлопывалось, как могильная плита, и соседи перешептывались: «Неужели сегодня опять вынесут гроб из дома королевского прокурора?» Госпожа Данглар содрогнулась при виде этого мрачного дома. Она вышла из фиакра, колени ее подгибались, когда она позвонила у запертых ворот. Только после того, как она в третий раз дернула колокольчик, чей зловещий звук словно вторил всеобщей печали, появился привратник и чуть-чуть приоткрыл калитку. Он увидел женщину, светскую даму, элегантно одетую, и, несмотря на это, ворота оставались едва приотворенными. — Да откройте же! — сказала баронесса. — Раньше скажите, кто вы, сударыня? — спросил привратник. — Кто я? Да вы меня отлично знаете. — Мы теперь никого не знаем, сударыня. — Да вы с ума сошли, любезный! — воскликнула баронесса. — От кого вы? — Нет, это уж слишком! — Сударыня, простите, но так приказано. Ваше имя? — Баронесса Данглар. Вы меня 100 раз видели. — Возможно, сударыня. А теперь скажите, что вам угодно. — Какая дерзость! Я пожалуюсь господину де Вильфор. — Сударыня, это не дерзость, это осторожность. Сюда входят только по записке господина де Вриньи или после доклада господину королевскому прокурору. Так вот, у меня как раз дело к королевскому прокурору. Спешное дело. Очевидно, раз я все еще здесь. Но довольно, вот моя карточка. Передайте ее вашему хозяину. Вы подождете, пока я вернусь? Да, идите. Привратник закрыл ворота, оставив госпожу Данглар на улице.